Текст первый. Круг земной, где живут люди, очень изрезан заливами. Из океана, окружающего землю, в нее врезаются большие моря. Известно, что море тянется от Нирвасунда до самого Йорсалаланда. От этого моря отходит на север длинный залив, что зовется Черное море. Он разделяет трети света. Та, что к востоку, зовется Асией, а ту, что к западу, некоторые называют Винеей, а некоторые Энеей. К северу от Черного моря расположена Великая или Холодная Скифия. Некоторые считают, что Великая Скифия не меньше великой страны Сарацин, а некоторые сравнивают ее с великой страной черных людей. Северная часть Скифии пустынна из-за мороза и холода, как южная часть страны черных людей пустынна из-за солнечного зноя. В Скифии много больших областей. Там много также разных народов и языков. Там есть великорослые люди и карлики, и смуглые люди, и много разных удивительных народов. Там есть также огромные звери и драконы. С севера, с гор, что за пределами заселенных мест, течет по Скифии река, правильное название которой – «Рожденная в ледниках». Она называлась раньше Танаквисль или Ванаквисль. Она впадает в Черное море. Местность у ее устья называлась тогда страной Ванов или Ванахейм. Эта река разделяет трети света. Та, что к востоку, называется ныне Азией, а та, что к западу, Европой.